В разлуке ликом ангельским давно ли меня во сне умела утешать Мадонна? Где была я благодать? Тоску и страх унять в моей ли воле? Все чаще сострадания и боли мне мнится на лице ее печать. Все чаще внемлю то, что согревать надеждой грудь мою не может боли. Ты помнишь, не забыл вечерний час, мне говорит любимая, когда уход поспешный мой тебя обидел. Я не могла сказать тебе тогда и не хотела, что в последний раз ты на земле меня в